Царица Небесная. С Фоминой недели народу у нас все больше. Подходят из деревни, ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. На кирпичах, на бревнах, на настилке каретника, даже на крыше погреба и конуре бушуя, народ и народ, с мешками и полушубками вверх овчиной, с топориками, пилами, которые цепляют и тонко звенят, как струнки. Всюду лежат в повалку, сидят, прихватив колени, в синеватых портах из пестряди, пьют прямо под колодцем, наставив рот». Расчесываются над лужей, жуют краюхи, кокают о бревно и обколупывают легонько лазоревые и желтые яички, крашеные васильком и луком. У сараев на всем виду стоят дюжие землекопы-меленковцы. «Меленковцы-то наши, каждый ж при своей лопате, как полагается, — показывает мне Горкин, — Петерик хлеб смякает и еще попросит, народ душевный». Меленковцы одеты чисто, в белых крутых рубахах, в бурых сермягах, накинутых на дно плечо, на ногах чистые анучи, лапть по две ступни, и воздух от них приятный, хлебный. Похаживают мягко, важно, говорят ласково, мелочок, милаш, себя знают, пождут, постоят, уйдут, возвращаться назад не любят. У конторы за столиком сидит грузный Василий Васильевич. Глаза у него напухли, лицо каленое, рыжие волосы вихрами. Говорят, брашки выпил. Привезли ему плотники из дому, вот и ослаб немножко. А время теперь горячее, не соснешь. На земле тяжелый мешок с медью и красный поливной кувшин с квасом, в котором гремят ледышки. Медиками почокает, кваску отобьет, встряхнется. На столе в столбиках пятаки. Четыре столбика, пятый сверху. Выходит домик, получи два с полтиной. Пятаки сваливают в шапки, в обмен орленые паспорта с печатями из сажи. Тут и Горкин для помощи, сама правда. Его и хозяин слушает. На крыльце появляется отец в верховой шапочке с нагайкой. Кричит «Давай!» Василий Васильевич вскакивает, тоже кричит «Давай!» и сшибает чернильницу. Отец говорит, щурясь: «Горкин, поглядывай. Будь покоен-с, до ночи все почищу», — вскрикивает Василий Васильевич и крепко кладет на счетах. «А это-с солнышком напекло». Кавказка давно оседлана. Осторожно ступая между лежачими, которые принимают ноги, она направляется к отцу. Все на нее дивятся. Жар птиц прямо. Такая она красавица. Так и блестит на солнце от золотистой кожи, от серебряного седла, от глаз. Отец садится, оглядывает народ. «Что, мало?» и выезжает на улицу. Вдогонку ему кричат: «Забирай всех! Вот тебе и будет много!» «Герой!» — вскрикивает Василий Васильевич и воздевает руки. «В Подольск погнал барки закупать, а к ночи уж тут как тут!» «Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется!» Когда Василий Васильевич начинает махать, грозиться: «Я тебе лет еще сказал, и глаз не кажи лучше! Хозяйский инструмент пропил!» Горкин ступается. «Хозяин простил! По топорику хорош, на соломинку в раз тебя укрутит, а на венцот все грешные». «Задавай билет, ладно», — гудит Василий Васильевич в кувшин. «Первый-последний раз. У меня на хозяйское добро и мух не может». Нельзя не уважить Горкину. И подряды большие взятые, мост в кожевниках строят, плотину храм Спасителя перешивают, работ хватит. А то и Горкин рассердится. «Уходи и уходи без разговору. До будушника», — поукивает он строго. «К скудентам своим ступай, бунтуй, они тебе курятиной кормить будут. Я тебя по летошнему году помню, как народ у меня булгачил. Давно тебя в поминание написал». Все глядят весело, как плутоватый парень, ругаясь, идет к воротам. Кричат вдогонку: «Шею ему попарь, скандальщику! Топорик-то не держал, плотник!» В кабинете зеленой лампы сидит отец, громко стучит на счетах. Он только что вернулся, высокие сапоги в грязи, пахнет от них полями. Пахнет седлом, кавказской, далеким чем-то. Перегнувшись на стульчике, потягивает бородку Горкин. В дверях строго стоит Василий Васильевич, косит тревожно, не было б чего. В окно веет прохладой, и черной ночью мерцают звезды. Я сижу на кожаном диване и все засматриваю в окошко сквозь ширмочки. Ширмочки разноцветные, и звезды за ними меняют цвет. Вот золотая стала, а вот голубая, красная, а вот простая. Я вскрикиваю даже. «Глядите, какие звездочки! Отец грозится, продолжая стучать на счетах. Но я не могу уняться. Малиновые, зеленые, золотые. Да поглядите скорей, какие! Кажется мне, что это сейчас все кончится. И что ты, братец, мешать приходишь? Рассеянно говорит отец и начинает смотреть сквозь ширмочки. Заглядывает и Горкин, почему-то мотая головой, и даже Василий Васильевич. Он подходит на цыпочках, сгибается, чтобы лучше видеть, а сам подмаргивает ко мне. «А, выдумщик, сердясь, говорит отец. Они ничего не видят, а я вижу. Чудесные звездочки, другие. Новых 340, ну как?» — спрашивает отец Горкина. «Робят хорошие, попались, ничего. Андрюшка от Мешкова к нам подался». «Это стекла, который бил, скандалист?» «Понятно, разбойник он. И зашибает маненько, да руки золотые. С Мартыном не поровняешь, а за ним станет». «С Мартыном? Ну это ж...» «Меня-то он побоится, крестник мой. Попридержу дурака». «Сам Мешков оставлял, простил, вступается Василий Васильевич. Прибавку давал даже. Мартын не Мартын, а не хуже архитектора». «Мартына я знаю, но это кто-то особенный. Горкин сказал мне как-то, Мартын, такого и не будет больше. Песенки пел топориком, у Господа теперь работает. Суббота на завтра. Иверскую царицу небесную принимаем. Когда назначено?» Горкин кладет записочку. «Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал, ожидайте царицу небесную в 4, а то в 5, на зорьке. Как говорит, управимся». «Хорошо, помолимся и начнем». «Как не помолившись», — говорит Горкин и смотрит в углу на образ. «Наше дело упаское. Сушкин летость не приглашал, какой пожар-то был. Помолившись-то и рубятам повеселее, дух-то послободней. Двор прибрать, безобразия чтобы не было. Прошлый год понесли владычицу мимо помойки». «Вот это уж не доглядели», — смущенно говорит Горкин. «Она, матушка, понятно, не обидится, а нехорошо. Тесинками обошьем помоечку и лужу-то палубником, что ли, поприкрыть, больно велика. Народу летость под ее матушку как повалилась прямо в те в лужу. Все-то забрызгали, и монах бронился, чисто, говорит, свиньи какие. От прихода для встречи спаситель будет с Николаем Годником. Ратников калачей, чтобы не забыл ребятам, сколько у него хлеба забираем. Калачи будут, обещал и бараночник. Корзину барана горячих посулил для торжества. Много у него берут в деревню, которые понесут по девке, чтоб почище, и с лица поприглядней. Есть молочки, не табашники, Онтон кудрявый возьму». «Будто и не годится подпускать Онтон-то», — вкрадчиво говорит Василий Васильевич. «Баба к нему приехала из деревни. Нескладно будто». «А и вправду не годится. Да наберемся, на полсотню хоть образов найдем. Нищим по грушку? Хорошо-с. Многие приходят из уважения. Песочком посорим, можжевелочкой, травки новой в нескучном подкосим, под владычицу подкинуть». «Ну все. Пошлешь к Дмитрию в трактир калачка бы горяченького с семгой, что ли», — потягиваясь, говорит отец. «Есть что-то захотелось, 100 верст без малого отмахал». «Слушаюсь», — говорит Василий Васильевич, — «уши герои вы». Отец перехватывает меня за щеку, сажает на колени на диване. Пахнет от него лошадью и сеном. «Так, звездочки, говоришь?» — спрашивает он, вглядывая сквозь ширмочки. «Да, хорошие звездочки, а я, братец, барки какие ухватил в Подольске, вырастешь, все узнаешь. А сейчас мы с тобой калачика горяченького...» И, раскачивая меня, он весело начинает петь. «Калачи горячи, на окошко мечи, проезжали ночи, подтаскали калачи, прибег мальчик, обжег пальчик, побежала на базар, никому не сказал, одной бабушке сказал: бабушка, бабушка, вари кутью, поминать Кузьму». Двор и узнать нельзя. Лужу накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и по ней можно прыгать, как по полу, только всхлипывает чуть-чуть. Нет и грязного сруба помойной ямы, одели ее шатерчиком, и блестит она новыми досками и пахнет елкой. Прибранные ящики и бочки в углах двора, откатили задки и передки, на которых отвозят доски, отгребли мусорные кучи и посыпали красным песком под елочку. Принакрыли рогожами навозню, перетаскали высокие штабеля досок, заслонявшие зазеленевший садик, и на месте их, под развесистыми березами, сколотили высокий помост с порогом. Новым кажется мне наш двор, светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, она все знает, что у нас под шатерчиком помойка и лужа та же, и мусор засыпали песочком, но все же ей приятно, что у нас стало чисто и красиво, и что для нее все это. И все так думают, стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы, бегает суетливо Горкин. Так, рубятки, потрудимся для матушки Царицы Небесной, лучше здоровье пошлет молодчики. Приходят с других дворов, девятся, какой парад. Ступени высокого помоста накрыты красным сукном с ярданей, даже легкую сень навесили, где будет стоять она. Воздушный сквозной шатер из тонкого воскового теса, струганного двойным рубанком, как кружево. Легкий сосновый крестик, будто из розового воска, сделан самим Андрюшкой. И его же резьба навесок, звездочками и крестиками, и точеные столбушки из реек, загляденье, и даже сияние от креста из тонких и острых стрелок, совсем живое. «Ах, Андрейка!» — хлопает себя Горкин по коленкам. «Мартын бы тебе прямо!» Андрюшка, совсем еще молодой, светлый, пушком бородки, кажется мне особенным, как Мартын. Он сидит на шатре помойки и оглядывает часовенку. «Так, ладно», — говорит он с собой, прищурясь несет в мастерскую дранки, свистит веселая. И вот на моих глазах выходит у него птичка с распростертыми крыльями, голубок. Трепещут лучинки крылья, совсем живой. Его он вешает под подзором сеней, крылышки золотятся и трепещут, и все дивятся. Какие живые крылья, как у Святого Духа, сквозные они парят. Вечером заходит взглянуть отец. За ним ходит Горкин с Василием Васильевичем. Молча глядит отец, глядит долго, роется пальцами в жилетке, приказывает позвать Андрюшку. Говорят, не то в баню пошел, не то в трактире. Целково ему на чай, говорит отец. Жалование за старшого. Чуть светает, я выхожу во двор. Свежо. Над часовенкой смутно еще березы с черными листочками-сердечками. И что-то таинственное во всем. Пахнет еловым деревом, поросей, еще чем-то сладким. Кажется, зацветают яблони. Перекликаются сонные петухи, встают. Черный воз можжевельника кажется мне мохнатую горою, от которой священно пахнет. Пахнет и первой травкой, принесенной в корзинах и ожидающей. Темный, таинственный, тихий сад, черные листочки берез над крестиком, светлеющий голубок под сенью, и черно-мохнатый воз словно все ждет чего-то. Даже немножко страшно. Сейчас привезут владычицу. Светлеет быстро, у колодца полощется, качает, встает народ, которые понесут готовы. Стоят в сторонке, праздничной, в подевках, шеи замотаны платочком, сапоги вычернены ваксой, длинные полотенца через плечо, кажется, и они священными. Горкин ушел к Казанской с другими молодцами нести иконы. Василий Васильевич в праздничном пиджаке с полотенцем через плечо дает последнее приказание. «Ты, Сеня, как фонарик-то принял, иди себе не оглядывайся. Мы с хозяином из кареты примем, а Авдей с Рязанцем подхватят с того краю. А которые под ее поползут, не шибко вались на дружку, а чередом. Да повоздержить слеший с хлеб-то нехорошо. Лец поперли, чисто свиньи какие. Батюшка даже обижался. При иконе такое безобразие неподходящее. Мало ли чего, в себе попридержите, не по своей воле. Еще б ты по своей воле». «А цыганку-то не заперли! Забирай ее лешую!» Кидается за цыганкой. Она забивается под бревна и начинает скулить от страха. Отцепляют от конуры бушуя и ведут на погребицу. Стерегут на крышах, откуда до рынка видно. Из булочной напротив выбегли пекаря, руки в тесте. Несут спасителя и Никола Угодник от Казанской с хоругвями. Ставят на накрытые простынями стулья встречать владычицу. С крыши кричат: «Едет!» «Матушка Иверская, Царица Небесная!» Горкин машет пучком свечей, расступись дорогу. Раскатывается холстинная дорожка, сыплется из корзин трава. «Матушка, Царица Небесная, Иверская заступница!» Видно передовую пару шестерки покойной рысью с выносным на левой, голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, с запяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновые петрохилью с золотом, вылезает, не торопясь, широкий иеромонах, следует в перевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая дорожка. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Отец и Василий Васильевич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с владычицей, скользят золотые скобы полотенца, подхватывают с другого края, и, плавно колышась, грядет Царица Небесная, надо всем народом валятся, как трава. И она тихо идет над всеми, и надо мной проходит, и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, и вот уже она восходит по ступеням, и лик ее обращен к народу, и вся она блистает, розово озаренная ранним весенним солнцем. «Спаси от бед, рабы твоя, Богородице!» Под легкой, будто воздушной сенью из притворенного воздух дерева, блистающее в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненной скорбно над младенцем, Царица Небесная над всеми. Под ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что она вся на воздухе. Никнут над ней березы с золотыми сердечками, голубое за ними небо, к тебе прибегаем я, как нерушимой стене и предстательству. Вся она — свет, и все изменилось с нею и стало храмом. Темные головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор, все под ней, и она... Царица Небесная, она над всеми. Я вижу на штабеле досок сбившихся в стайку кур, сбитых сюда народом, огнем и пением, всем непонятным этим, таким необычайным. И кажется мне, что и этот петух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанный на погребицу бушу, и в бревнах пропавшая цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, все это ей известно, все вбирают ее глаза. Она благодатная, милостиво на все взирает. Призри благосердием всепетая Богородице. Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивают волосами, как шепчут губы, ерзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка, Царица Небесная!» У меня горячо на сердце, над всеми прошла она, и все мы теперь под нею. «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистанье, что она начинает возноситься, брызгает серебро на все, кропят и березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабелей, она все возносится, вся в сиянии. «Берись!» — слышен шепот Василия Васильевича. Она наклоняется к народу. Она идет, валится под нею травой, и тихо обходит она весь двор. Все его закоулки, уголки, все переходы, и навесы, лесные склады. Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся, идет к конюшням. Старая Антипушка, похожая на святого, падает перед ней в дверях. За решетками денников постукивает копыта, смотрит из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем. Она вошла, ей поклонились лошади, и она светила их. Она же над всеми царица, она небесная. «Коровку-то покропите, посуньте заступницу-то коровки!» Просит, прижав к подбородку руки, старая Марьюшка-кухарка. «Надо уважить для молочка», — говорит Андрон-плотник. Вдвигают кивот до половины, держат, корова склонила голову. Несут по рабочим спальням, для легкого воздуха накурено мажухой. Спасители Николай угодник провожают, вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмостки. Приходят с улицы приложиться, поют народом: «Пресвятая Богородице, спаси нас!» Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают семгой и белорыбицей со свежими паровыми огурцами. Василий Васильевич угощает в конторе ящичного и кучер с мальчишкой, мальчишку стоя. Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны золотые, старушки крестятся на ее карету, на лошадей кроткие у ней лошадки, совсем святые. Голубая карета едва видна, а мы еще все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем. Помолевшись, слышатся голоса в народе. «По гривеньку выдай, чайку попьют», — говорит отец. «Ну, помолились, братцы, завтра, благословясь, начнем». Весело говорят: «Дай, Господи!» Праздник еще не кончился. Через дорогу несут от Ратникова на узких лотках калачики горячие. Огневые жгутся, плывут лотки за лотками на головах, как лодочки. А вот и горячие баранки с хрустом едят на бревнах, идут в трактиры, толкутся в воротах нищие, поздравляют, помолемшись, им дают грошики, понемногу расходятся. Остается пустынный двор, какой-то особенно притихший, обмоленный. Жалко расстаться с ним. Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще святым. Кажется мне, что во всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем держится голубой дымок, стелются петой молитвы, только не слышно их. Чудится мне, что на всем остался благостный взор царицы. Василий Васильевич с плотниками же буднично говорят: «Поживей, поживей, ребята, все разобрать, собрать, что к чему, помойку расшить, служи палубник принять, штабеля на место, некогда завтра заниматься». Возвращается старый двор. Светлую сень снимают, падает голубок и крест. Неужели их расколят? Я беру голубка и крест. Я унесу их в садик, они святые. Штабеля заслоняют сад, разбирают покрышку с ямы, тащат по луже доски, отыши прежние. Цепью гремит бушуй, прыгает по доскам цыганка. Да где же все? Я несу голубка и крест. В саду под розоватыми яблоньками пахнет священно грустно. Здесь еще тихий свет. Я гляжу на вечерние березы, на сердечки. Сквозны еще они, и виднеется через них, как в сетке, вечернее голубое небо. Должно быть грустно и Горкину. Он сидит на бревнах, глядит, как укладывают доски, о чем-то думает. «Вот те вот молились», — говорит он, поглаживая мою коленку, — «доживем и еще помолимся. К Троице бы вот сходить надо, там уж круглый те год моления, благолепия, а чистота какая! И какие соборы, и цветы всякие, ворота все в образах, а уж колокола-то звонят, поют и поют прямо!» Меня заливает и радостью, и грустью, хочется мне чудесного, и утреннее поет во мне: «Пресвятая Богородице, спаси нас!»